Машина послушно рванулась из океанской пучины и понеслась над водой, по которой подводный взрыв гнал волну, новая, вызванная ребятами цунами. Спустя некоторое время газеты и журналы многих стран мира сообщили о сильном извержении подводного вулкана в ранее спокойном центральном районе Тихого океана. Позднее ученые спорили об этом явлении и даже утверждали, что рождается очаг вулканической деятельности с высокой радиоактивностью. Но все это произошло значительно позднее. А в тот момент, когда машина наконец вырвалась из водяного столба и помчалась на запад, никто из ее пассажиров не успел как следует ни о чем подумать. И только через несколько километров, когда Ано осторожно перевел машину в горизонтальный полет над волнами, в машине раздался странный звук. «Ау-а-а!» Ребята оглянулись назад и увидели широко раскрытую пасть крокодила. Окончив свою невеселую песню, он звонко клацнул зубами. Ребята переглянулись, а крокодил, повозившись, опять задрал морду, широко открыл пасть и пропел. «Ау-а-а!» Потом помотал башкой и клацнул пастью. «Он зевает!» Удивленно и в то же время радостно, словно именно в крокодиле он нашел своего сообщника, сказал Вася. «Не может быть!» Не совсем уверенно возразил Юра. «Крокодилы не зевают!» И вдруг ощутил непреодолимое желание зевнуть. Еще мгновение, может быть, секунду он сдерживался, но потом не выдержал и зевнул. Зевнул сладко, безудержно, почти с ужасом ощущая, что зевать, а тем более спать, ему не хочется. Но ничего с собой он поделать не мог. Ану покосился на него и встревоженно спросил. «Что с тобой? Не можешь сдержаться?» И вдруг, неожиданно для себя, зевнул сам безудержно и болезненно. Вася растерянно и в то же время с улыбкой смотрел на них, пока не вспомнил, что он перестал зевать только после того, как Юра напугал его. А чем пугать их, которые уже все пережили? Вася посмотрел в ветровое стекло, потом округлил глаза и закричал: «Цунами!» Анна и Юра повернулись к стеклу, всматриваясь в окружающее, потом оглянулись на хитро улыбающееся лицо Васи и расхохотались. «Надо же!» — сказал Юрий. «И спать не хочется, а зеваешь. Почему это?» Ану поморщился. «Ладно, ребята, поспите-ка вы лучше, а я посижу у пульта, подумаю, разберусь в схемах». И удивительно, когда каждому стало ясно, что можно спать, ребята поняли, что больше всего они хотят именно спать. Даже есть не хотелось. И впервые за все время знакомства они почувствовали настоящую симпатию к Ану. Он заменял их, он давал им отдых. Они устроились на сиденьях и быстро уснули. Ану достал схемы и стал их рассматривать, сверяясь с тем, что было на пульте.